Глава 11. Выход. Мы шли уже примерно часа два. Справа и слева по-прежнему встречались какие-то двери или ответвления. Трупы были только в начале. За все время ходьбы мы изрядно утомились. Воды оставалось совсем немного, примерно на 4 глотка. Еду всегда нес Никита. Я не ел уже дня три. Пройдя еще 50 метров, я сказал, надо остановиться, отдохнуть и поесть. Возражений не последовало. Мы сели прямо посередине коридора. Никита достал из рюкзака консервы, завтрак туриста, и раздал каждому по железной баночке. Я открыл консервы, достал из рюкзака вилку и за минуту съел все. Затем каждый сделал по глотку, и вода закончилась. «Посидим, малех», — сказал Никита, устраиваясь возле стены. Я сел рядом с проводником, Никита сидел напротив нас. Я не помню, как заснул. Проснулся, когда напарники начали вставать и одевать рюкзаки. Я сделал то же самое. Мы пошли дальше. Пройдя еще какое-то расстояние, мы снова уперлись в железную дверь с рычагом. Она была открыта, за ней была такая же прямоугольная комната. Только теперь в ней было намного больше трупов, среди которых выделялись 4. На них была сталкерская одежда. Бронежилет, под ним куртка-штурмовка бежевого цвета. Противогаз, штаны такого же цвета, что и куртка, и черные армейские ботинки. Все двери в помещении были закрыты, и ни в одном окошке не горел свет. Мы подошли к одному из сталкерских трупов и осмотрели его. Никаких знаков отличия, значит, скорее всего, вольные. Однако одежда у них была идеально одинаковая. Но я не стал забивать себе голову мыслями о них, да и напарники, видимо, тоже. Оружия у них не было, хотя пистолетные кобуры и запасные магазины для АК в передней части бронежилетов были у всех троих. Все были в противогазах. Я пошел к двери, ведущей дальше. Она была открыта настежь. Напарники пошли за мной. И вдруг, сзади одна из дверей со скрипом открылась. Мы резко прицелились в темный дверной проем. У меня в голове пробежали мысли о том, кто выйдет на нас. Мутант, скорее всего, но какой? Химера? Нет. Бюрер? Да, такие места идеальны для них. Из комнатной тьмы показалась нога, а затем и человек. Он был без оружия, в такой же форме, как и те трое. Незнакомец поднял руку и сказал: «Здорово, сталкер!» Я, проводник и Никита были шокированы от увиденного. Пару секунд мы просто стояли и смотрели на неизвестного сталкера. Первым пришел в себя проводник. «Привет!» – не опуская пистолет, ответил напарник. «Мужики, помогите, пожалуйста!» – жалобно вымолвил сталкер. «Погоди-ка», – начал я. «Я тебя знаю. Ты сталкер по кличке Филин. Я не раз видел тебя на Скадовске». «Да», – немного обрадовавшись, сказал Филин. «А ты, наверное, Грозный?» «Он самый», – начал я. «Тебя как сюда занесло?» «В бункере ученых заказ поступил на доставку какого-то аппарата в лабораторию на Затоне. Ну, я с отрядом решил взяться за миссию. И, как видишь, выполнил ее». Слушая рассказ, я внимательно осмотрел сталкера. У него совершенно ничего не было. Он был небольшого роста, на пол головы ниже меня с короткой стрижкой. Лицо было овальной формы. Мы опустили оружие. «Ты знаешь, что случилось?» – спросил Никита. «Знаю», – начал Филин. «Мы когда с отрядом сюда спустились, отдали аппарат ученым, что-то произошло. Выключился свет. Через какое-то время сюда вломился мутант. Я чудом выжил. Правда, пришлось оружие пожертвовать. Потом, наверное, месяц сидел, закрывшись в этой камере. «Как же тебе еды хватило?» – спросил я. «Я нес в основном только еду для отряда. Еда кончилась дня три назад. Может, у вас найдется что-нибудь поесть?» Никита открыл свой рюкзак, достал одну баночку консерв и кинул сталкеру в руки. Тот быстро открыл ее, достал из кармана бронежилета вилку и начал быстро потреблять содержимое консервов. «Ладно, вижу, ты не опасен. Выход скоро будет?» – спросил я. «Да, вы почти дошли. Примерно через 200 метров будет лестница наверх, а там и выход». «А чего же ты сидел тут-то месяц, если выход совсем близко? И как ты определил, что сидел тут месяц?» – недоверчиво спросил проводник. Сталкер вдруг перестал жевать, поднял голову, и в его глазах прочелся ужас. «Там оно!» – тихо, почти шепотом начал Филин. «Это тварь! Я видел ее! Она небольшая, но вся черной и странной формы. Она убила здесь всех и пошла дальше. Я пробовал идти туда, только она где-то там сидит и ждет. На нее посмотришь, так душа в пятки уходит. Она притягивает все оружие». Мы переглянулись. Филин снова начал быстро махать вилкой. Стоять тут вечно у нас не было времени. У всех было желание уже поскорее убраться из этого злосчастного подземелья. Я сказал, у нас нет выбора, мы идем вперед. Там в зале около двух десятков монолитовцев. Филин доел консервы, кинул банку куда-то в камеру, спрятал вилку обратно в карман бронежилета и сказал, тут я оставаться точно не хочу, поэтому пойду с вами. Думаю, мои напарники не будут против еще одного человека в отряде. Никита одобряюще улыбнулся. Проводнику, похоже, было все равно. Уже вчетвером мы двинулись дальше из помещения в длинный коридор. В нем не было ни единого трупа, лишь неизвестные двери. Коридор изредка уходил то вправо, то влево. Метров через 150 мы увидели лестницу в конце коридора. Она вела куда-то вверх. «Ну, наконец-то», — сказал я. Мы пошли к выходу. Рядом с лестницей справа была открыта дверь. Я вспомнил слова Филина и держал револьвер наготове. Пистолеты напарников тоже были наготове. Когда до лестницы оставалось 20 метров, я сказал напарникам. «Сейчас быстро пробегаем мимо прохода справа и сразу же поднимаемся вверх по лестнице, ясно?» Напарники кивнули. Я побежал первый и через 5 секунд пробежал мимо дверного проема, в котором была лишь тьма. Подбежав к лестнице, я встал рядом и пропустил вперед напарников. Первый начал лезть вверх проводник, затем Никита. Остался только Филин. Пробегая мимо дверного прохода, он внезапно остановился, и вдруг из тьмы на него налетело полностью черное существо ростом и размером с меня. Оно резко схватило его и поволокло туда, откуда выпрыгнуло. Я начал стрелять в него. Мутант взревел и бросил кричащего во всю глотку Филина. Тот быстро встал и побежал ко мне. К счастью, он успел добежать и полезть наверх, где нас уже ждали проводник и Никита. Я тут же полез за ним. Лезть нужно было в небольшом туннельчике. Я уже долез до середины, как вдруг что-то схватило меня за ногу и резко дернуло. Я вскрикнул, еле удержался. Мутант изо всех сил тянул меня вниз, ухватившись за мою левую ногу. Я начал наугад бить правой ногой и куда-то попал. Мутант опять взревел и ослабил хватку. В этот момент я резко выдернул ногу и что есть силы полез вверх. В конце Никита схватил меня за плечи и помог выбраться наружу. Яркий дневной свет ослепил меня. Вдруг сзади что-то громко захлопнулось. Я обернулся. Проводник захлопнул железную, обросшую мхом крышку люка. «Слава богу, выбрались!» — с невероятным облегчением сказал я и лег на спину.